Глава 34. Дэйв призывал Литу вернуться в Магдалену, хотя бы для того, чтобы проверить их дом и животных. «Мы не можем вечно держаться вдали от этого места», — сказал он. Но хотя Литу и беспокоила судьба коня, и она не знала, приходит ли придурок на ранчо, она согласилась с Россом. Она вернется, когда точно будет знать, что монстра больше нет. К сожалению, она никак не могла связаться с кем-нибудь из друзей в Магдалене и узнать, что там происходит. Они ведь тоже вполне могли уехать. Но если так, то их сотовая и электронная почта должны были работать. А они молчали. Ее чутье говорило ей, что дела там обстоят хуже, чем в день их отъезда. Хотя узнать, так оно или нет, Лита никак не могла. Ее отца так и не нашли. И ей с каждым днем становилось все труднее убеждать себя в том, что с отцом ничего не случилось. Никто понятия не имел, куда он пропал. Расследование полиции явно зашло в тупик. И ее надежда и оптимизм на сей счет с каждым днем таяли. Таяли надежды и на то, что к исчезновению отца не приложил руки ангел. Монстр. Дэйв тоже пытался связаться с теми, кто остался в Магдалене. И когда он в конечном счете дозвонился до придурка, то никаких хороших новостей от него не узнал. Мастер на все руки сказал, что из города и прилегающих к нему ранчо уехало более половины жителей. А из тех, кто остался, многие прятались в забаррикадированных домах, набитых оружием и съестными припасами, на манер сервайвалистов. Некоторые изменились внешне. Они поговорили несколько минут. Потом Дэйв передал трубку Лите. «А что наш дом?» — спросила она после коротких приветствий. «Как там Микки?» За ее вопросом наступила короткая пауза. Придурок явно решал, что и сколько можно ей сказать. Он остановился на завуалированной, но простой фразе. «Он больше не Микки». Лита словно удар в грудь получила. Ее сердце словно пробило пуля, но она быстро решила, что подробностей знать не хочет. Она помолчала несколько секунд и, наконец, сказала: «Уезжай оттуда. Как только откопаю остатки моего золота, буду рвать когти туда, где климат помягче. Уезжай сейчас же! Я тут один, пока удача не отвернулась от меня». «Удача переменчива», — сказала Лита. «Такая уж она». «Я знаю. И при первых признаках я отсюда умотаю». Он словно извинялся. «Но тут куча золота, Лита. И после всех тех лет, что меня считали сумасшедшим, ты так еще и не понял, что тебя защищает ангел?» «Нет, не понял. Я только знаю, что много людей теперь защищают ангела. По крайней мере, так все говорят». Впервые она услышала нотку страха в его голосе. «Они ждут, когда он возродится». Холодок пробежал по спине Литы. «А шериф к вам приезжал?» — спросила она. «Или какой-нибудь католический священник?» «Я не знаю». Она боялась этого, хотя и не понимала, как такое возможно. Несколько человек обращались к шерифу округа. Росс и Дэйв звонили туда, а шериф и в самом деле отправлял туда кого-то хотя бы для того, чтобы выяснить, что происходит в Магдалене. Конечно, ангел был могущественен. Она помнила толпу, что собралась перед рынком, перед их бегством из городка. Ей на память приходил человек со свиным пятачком вместо носа и внезапно помолодевший Бен Стейнард. Существо, способное творить такое, вполне могло оказать влияние и на местные силовые структуры. В некотором роде это и пугало Литу сильнее всего. Как легко рушились общественные институты. Как быстро Магдалена оказалась изолированной от всего остального мира. Это навело ее на мысль о том, что подобные вещи – вероятно, случаются все время в отрезанных от мира местечках, при том, что люди вокруг пребывают в таком же невежестве, что и люди в изоляции. «Уезжай оттуда», — повторила она в трубку. «Уеду», — ответил он. «Скоро». После этого разговора Дэйв и Лита замолчали. Они радовались, что уехали из Магдалены, но и чувствовали свою вину. Они бежали, не сделав ничего, чтобы остановить ужасы, которые там происходили. Но больше всего не давала им покоя неуверенность в будущем. Его родители умерли. Умерла и ее мать. Ее отец пропал без вести. Что дальше? Как далеко протянутся крылья ангела? Дэйв больше не предлагал вернуться в Магдалену. Но ни один из них не хотел жить в доме ее матери в Альбукерке. Их жизни приостановились, и они чувствовали себя совершенно неприкаянными. Они разобрали почти все вещи ее матери, разделили вещи на те, что шли на продажу, и на те, что имели для Литы ценность, что Лита хотела сохранить для себя. Поначалу она думала устроить большую гаражную распродажу, но потом они решили сделать то, что сделали с вещами родителей Дэйва. Продали их вместе с недвижимостью. И потому теперь пришли к мнению, что пока не стоит определяться, где они будут жить дальше, а следует найти хранилище подешевле и отвезти туда все, что она хотела сохранить. Ее глаза остановились на маленьком, витиеватом единороге из стекла. Его фигурка лежала на коробке со всякой мелочью. Она помнила, когда купила эту фигурку в подарок матери в стеклодувном магазине в Скоттсдейле. Ей было тогда 10, и отец привел ее в этот магазин, высадив мать с ее младшей сестрой у Молла Лос-Акрос. Эту стекляшку Лита подарила матери на Рождество. И ее тронуло и удивило, что мать хранила ее подарок все эти годы. Лита взяла единорога в руки, и ее глаза наполнились слезами. Она не хотела, чтобы умирали те, кого она знает, но понимала, что в их жизни есть место тысячам случайностей, зависящих лишь от прихоти судьбы. У их машины мог сесть аккумулятор, что вынудило бы их остаться дома, а не ехать в продуктовый магазин, как планировалось. А поскольку они не поехали в магазин, то оказались дома, когда грабитель попытался пробраться в дом матери. Грабитель мог выхватить пистолет и начать стрельбу. В голове Литы внезапно возникли десятки таких сценариев, но она прогнала их, не желая даже думать в этом направлении. «Мне надо в туалет», — сказала она Дэйву. «Вернусь через минуту». Она споткнулась. Лита никогда не была неловкой. Напротив, она всегда была спортивной и прекрасно координировала свои движения. Но задела ногой складку в коридорном ковре. И вместо того, чтобы мгновенно выпрямиться, как она делала это обычно, она продолжила движение. Ее левая нога, уже занесенная для следующего шага, ударила сзади по щиколотке правой, и она полетела вперед, взмахнув руками. За долю секунды до удара лбом об угол столика, который ее мать по каким-то необъяснимым причинам вынесла в коридор, одна мысль пронзила ее. «Моя удача исчерпала себя». Дэйв позвонил Россу из больницы и рассказал, что случилось. «Она все еще без сознания, но состояние стабильное. Тебе приезжать не обязательно», — поспешил добавить он. «Я приеду». «Нет, не надо. Лита не хотела бы, чтобы ты приезжал». «Почему?» «Как бы чего ни случилось». Нужды вдаваться в подробности не было. Он знал, Росс понимает, о чем он говорит. «Вы ж Джилл оставайтесь на месте». «Джилл исчезла», — сказал Росс. «Как это исчезло?» «Я вчера пришел домой, а ее не было. Она не пришла ночевать прошлым вечером. Не позвонила, не сообщила, что с ней». После паузы он добавил. «Я думаю, она могла вернуться в Магдалену». «Ты пытался?» «Да». «Может быть, тут что-то другое? Вы не ссорились? Или, может, ей не понравилось в Калифорнии? Она бы в этом случае не убежала, ничего мне не сказав. Если бы с ней случилось что-то обычное, что случается в нормальной жизни. И потом, исчез и ее фургон. Но она ничего своего не взяла, даже смены одежды. «Ты в полицию сообщил, может, ее похитили?» Дэйв понимал, что ищет рациональное объяснение исчезновению Джилл, но не хочет обращаться мыслями к тому месту, куда она, по его мнению, отправилась. «Это все магдаленский монстр», — сказал Росс. «Мы оба это знаем». Да, он тоже это знал. Нерационально, не головой, а тем местом, которое не обманешь. Нутром. Он вспомнил воздействие той силы, что он испытал в коптильне Кэмерона. Подумал об отце Рамосе, который описывал возрождение ангела. Ему казалось в высшей степени невероятным, чтобы это существо, каким бы оно ни было, ограничилось Магдаленой. Почему они вообще ушли, тогда не уничтожив эту тварь? И что оно вообще собой представляло? Дэйв посмотрел на неподвижное тело Литы, и его внезапно охватила ярость. Эмоция, которая показалась ему очистительно желанной после немоты последних 6 часов. «Я возвращаюсь», — объявил он. «Я собираюсь избавиться от этого ангела и положить конец всей этой вакханалии». «Нет», — сказал Росс. И Дэйв услышал властную нотку и серьезность намерений в голосе Росса. Прежде ничего такого в этом голосе не было слышно. «Ты остаешься с Литой. Возвращаюсь я». «Росс, я знаю, что нужно делать, и сделаю это». «Мы поедем вместе». «Нет», — повторил Росс. «Ты нужен Лите. Оставайся с ней». Он высказал мысль, которая витала в его голове, но до этого момента оставалась невысказанной. «А что, если я сделаю что-нибудь с ней? Что, если монстр заставит меня выдернуть из нее трубки, к которым она подключена, или задушить ее подушкой, или...» «Ничего этого не случится, Дэйв. И ты в Альбукерке в большей безопасности, чем будешь в Магдалене. Вы оба». Это было правдой. Но Дэйв почувствовал себя трусом из-за того, что эти мысли просто пришли ему в голову. «Ты не можешь сражаться с этой тварью в одиночку. Оно этого не допустит. Там Хорхе и его люди, и кто знает, какую защиту оно построило после того дня, когда мы его видели. Я нужен тебе». «Нет, не нужен. У меня есть план. И я буду не один. А ты позаботься о моей двоюродной сестренке». Мысленный взор Дэйва неожиданно наполнился чрезвычайно ясным и крайне нежелательным видением. «Скажи мне правду», — потребовал он. «Ты ее трахал?» Этот вопрос застал Росса врасплох. «Что?» «Литу, ты ее трахал? Я знаю, что хотел». «Ты с ума сошел?» Эмоция отрицания была не такой возмущенной, как слова. «Что говорить?» — подумал Росс. «Даже и отрицания-то не было». «Трахал?» — не отставал Дэйв. «Нет, конечно». Не слишком ли агрессивно он протестует? «Вот об этом-то я и говорю. На тебя оно уже влияет. Достает и в Нью-Мексико. Ты хоть представляешь себе, что будет, если ты и в самом деле вернешься?» Дэйв глубоко вздохнул. Росс был прав. «Вот об этом-то я и говорю», — сказал он. «Что, если я вдруг сделаю что-нибудь ужасное?» «Тогда делай то, что тебе нужно. Держись подальше от больницы, если так тебе легче. Но вы двое должны держаться подальше от Магдалены». Нежелательные картинки по-прежнему мелькали перед мысленным взором Дэйва. Лита на коленях перед ее раздетым кузеном с восставшей плотью. Но Дэйв игнорировал их. «Не нужно нам было уезжать», — сказал он. «Мы должны были остаться и все исправить». «Да, должны были», — согласился Росс. «Но, может быть, вообще решение уехать за нас принял кто-то другой? А мы думали, что вольны в своих решениях. Тогда с чего ты решил, что сможешь победить его теперь? Не знаю. Но в то же время и знаю. Я возвращаюсь, и я убью монстра. И на сей раз никакого воскрешения не будет. Дэйв поверил ему. И теперь снова посмотрел на неподвижное тело Литы и впервые за долгое время почувствовал слабое шевеление незнакомого чувства – надежды.